Глава третья. Мечты ловлю в дырявую корзину. Летом 1989 года, в период между учебой в экспериментальной и вечерней школах, Ника 2 месяца снималась на студии «Ленфильм» в главной роли в художественном фильме Аян Шахмалиевой «Это было у моря» с участием Светланы Крючковой и Нины Руслановой. Примечание. Шахмалиева, 1932-1994 годы, советский, российский кинорежиссер. Конец примечания. Картина рассказывает о судьбах больных детей, которые живут и лечатся в интернате. Героиня фильма по сценарию тоже юная поэтесса и тоже, как не однажды в жизни, Ника хотела выброситься из окна. По мнению режиссера, 14-летняя Турбина сыграла свою роль блестяще. Вот что по поводу этого фильма говорила сама Ника. «Увидев меня во взгляде, мне позвонила режиссер из Ленинграда и предложила главную роль девочки-бандитки, больной сколиозом». Примечание. «Взгляд». Популярная телепередача 80-х годов. Конец примечания. У меня по жизни имидж бандитки. В детстве я била стекла, объявляла бойкоты, но серьезных конфликтов не было. Я прямолинейна, но умею лавировать. Примечание. Барциц. Кудрявцев. Мне было 16, моему мужу 76. Страница 3. Конец примечания. Вспоминает Сергей Юрисдицкий, оператор-постановщик фильма «Это было у моря». Примечание. Юрисдицкий, 1947 года рождения, российский кинооператор. Конец примечания. «Я снимал фильм и мало, а вне съемок вообще никогда, общался с Никой. Могу только сказать, что ее образ в кино и в жизни был един. Ее очень удачно выбрали для этой роли. Ее партнерша Динара Друкарова, возможно, лучше знала Нику. Все-таки они жили вместе. К сожалению, у Динары Друкаровой и автора не совпали возможности встреч в Петербурге и в Париже». Примечание. Друкарова, 1976 года рождения, российская киноактриса, играющая в последние годы во французских фильмах. Конец примечания. Когда Ника вернулась со съемок и рассказывала о фильме, вспоминает Филатова, я спросила у нее, режиссер-то кто? Она говорит, Шаха, Шаха. Я спрашиваю, Шахназаров, что ли? Ника говорит, ага, потому что Карен Шахназаров был на слуху, а Шахмалиеву я не знала. Получилось, что я как бы подсказала Нике эту фантазию, а Нике было забавно наблюдать за моей реакцией. В том же 1989 году детский фонд учредил стипендии для помощи особо одаренным детям. Среди первых стипендиатов была Ника Турбина. Итак, с грехом пополам среднее образование получено. Надо было думать о высшем. Люди, чьи дети учились в литературном институте, не советовали Нике поступать туда. Среди них был Альберт Лиханов, которого с Никушей в 1987 году познакомил в Крыму Юлиан Семенов. Вот что он рассказал. «Когда Ника заканчивала школу, я с ней встречался и спрашивал, куда ты хочешь поступать? Она очень хотела в литературный институт, но как литератор я по опыту знаю, что этот институт может быть только вторым образованием. Мне казалось, ей нужно не это знание». Наоборот, нужно было что-то далекое от литературы, что дает новый вкус жизни. Поэзия, литература – это не образование. Но Ника и не собиралась в Литинститут. Ведь ее поэтический взлет остался в прошлом. Она мечтала о другом – стать актрисой. Тем более, что уже снялась в художественном фильме. Об этом Ника писала в одной из дневниковых записок. «Давно решила стать актрисой. Мне нравится процесс иллюзорной жизни, воспроизведенной на сцене. А где настоящее? Там? На сцене? Или у меня на кухне? Такая чепуха получалась. На сцене чувствую себя увереннее. В жизни ощущаю, будто меня ногами кверху держат. Живу, как жук, ползущий по стене. О внешности ее и говорить не приходится. Цитирую Карпову. У Ники были безумно красивые грудь и фигура, но красавицей она не была. Брови широкие, глаза зеленые, изумрудные, лобик маленький, приплюснутый, лицо широкое, овал лица монгольский, волосы длинные, рыжие, шикарные. Когда они ей надоедали, она их срезала и брила голову. Несколько иначе описывает Нику Алена Галич. Я считаю, что у нее лицо было, как сейчас говорят, секс-символа. Она такой типаж несколько роковой. У нее были зеленые глаза, замечательные черты лица и брови, и рот. Такого типажа, как она, нет. Ника была индивидуальностью. Куда первым делом направляют свои стопы те, кто мечтает о ролях в кино? Конечно, во ВГИК. И Ника не была тому исключением, рассказывает Людмила Карпова. В 1990 году Ника поступает во ВГИК. На вступительном экзамене по русскому языку она достала шпаргалки и положила их на парту. Экзаменатор, присланный из Министерства культуры, сразу выпроводил ее, а она, уходя, сказала ему что-то обидное. Вмешался Армен Джигарханян, под гарантией которого Нику зачислили во ВГИК на режиссерско-актерский курс в мастерскую Армена Джигарханяна и Альберта Филозова. Примечание. Джигарханян, 1935 года рождения, советский и российский актер театра и кино. Филозов, 1937-2016 годы, советский и российский актер театра и кино, педагог ВГИКа. Конец примечания. Однако, как и во многих приправленных фантазий и рассказах Карповой, все было не совсем так. К тому же, экзамен по русскому языку был не единственный. Предстояло еще испытание по актерскому мастерству. Рассказывает Армен Джигарханян. История очень для меня больная. Много лет тому назад в «Комсомольской правде» были напечатаны стихи девочки. Ей было 7 или 8 лет. Мне они очень понравились. Но больше всего меня потрясла фраза, что она однажды разбудила маму и сказала: «Меня душат стихи». Вот это! Душат стихи! Прошли годы. Во ВГИКе идут вступительные экзамены. Появилась девочка, очень симпатичная, милая. Вступительное – это, может быть, самое странное занятие. Его придумал недобрый или непонимающий профессии человек. Короче, она появилась. Можно я почитаю стихи? Пожалуйста. 1, 2, 3. Хорошие стихи. А этюд? Можно я не буду делать этюд, а буду читать стихи? Давай стихи. Скажи, доченька, а чьи это стихи? Мои. Интересно, замечательно. И тогда моя жена, сидевшая рядом со мной в качестве помощницы, протянула мне бумажку, на которой было написано «Турбина Ника». Я спрашиваю: «Ты та девочка, которую душат стихи?» Она говорит: «Да». И мы безоговорочно ее взяли. Я потребовал этого, сказал: она может не стать актрисой, наверное, не станет, но она поэтесса и должна быть среди нас, чтобы разбавлять собой актерскую братью. Думаю, что ошибся. Оказывается, мир — вещь сложная, особенно если вдруг появляется такая одаренность. В ряде статей писали, что Ника пропускала занятия или появлялась на них с опозданием, так как работала дворником. Подметала по утрам Тверскую в районе улицы Неждановой. За это ей разрешили жить в Дворницкой. В одном из последних интервью Ника вспоминала о тех годах. «Когда я училась на первом курсе в ГИКа, устроилась дворником, приходила усталая после работы на занятия, а мне говорили: „Ты пила всю ночь“. Не знаю уж, кому верить, журналистам или Нике, но есть непосредственный участник этих событий, впоследствии ее близкий друг Дмитрий Васильченко, который рассказал следующее. «Когда я был на пятом курсе, мне досталась квартира дворника вместе с рабочим местом от мужа сестры в наследство. Примечание. Это было осенью 1990 года. Дмитрий заканчивал Московский областной педагогический институт имени Крупской, а Ника, с которой он познакомился незадолго до ее поступления в ВГИК, училась там на первом курсе. Конец примечания. Там был телефон. Реально, это была крутая дворницкая квартирка. Я подметал Тверскую улицу в районе главпочтамта. Квартира быстро стала суперпопулярной. Мы в ней жили вдвоем с другом. Вот там у нас Ника, так сказать, зависала. Просто жила себе. Приезжала, уезжала, оставалась. Многие так делали. Относительно карьеры дворника, она им точно не работала. Ника была крайне несобранной для такого регулярного занятия, как работа. Не спать до утра, потом дрыхнуть весь день. Это было очень в ее стиле. Во ВГИК она опаздывала потому, что никто не научил ее поддерживать ритм жизни. Дворник не может проспать институт. Он встает в 5 или в 6 часов утра, убирает участок и едет ко второй паре. В этот период у нее была влюбленность в одноклассника моего однокурсника. Смешно звучит. Объект влюбленности звали Сергей. История была, как всегда, яркая, с истериками. Впрочем, в этом вопросе она всегда вела себя на всю катушку. Она вообще была крайне эмоциональна и влюбчива. Амплитуда эмоций была очень сильная. А еще она никогда не держала в себе это, и все ближайшее окружение было, как правило, вовлечено в эти переживания. Рассказывает Альберт Бурыкин. Начало 1990 года. Захожу в Никин подъезд и вижу мужчину лет 40, который идет в ее квартиру. Спрашиваю: «Вы к Нике?» «Да». «Заходим». Он вынимает бутылку и ставит ее на стол. Ника в нормальном состоянии, веселая. По ощущениям, она выглядела существенно лет на 5 старше своих лет. Здесь же ее подружка, совсем девчонка, хотя сверстница. Я указываю на бутылку и говорю: «Что это такое?» Мужчина отвечает: «А какое твое дело?» Беру бутылку и выбрасываю в окно. Надеюсь, внизу никого не убил. Мужчина от злобы стал белым. «Вон отсюда!» — сказал я, и он ушел. Вот такие люди приходили к Нике. Было ощущение, что они готовили ее к невзгодам, топили ее. Поступление во ВГИК всегда считалось удачей, но Ника не знала, что с ней. Удача этой — делать. Правда, она была не студенткой, а вольнослушательницей, так как при поступлении не написала сочинение. Ну а чтобы читатели представили жизнь Ники в тот период, процитирую Алексея Косульникова. «ВГИК – известное дело. Мальчики-девочки на папиных тачках, малость полоумные самородки из провинции, мятая общага, смешная учеба. Представьте, что на столе лежит лимон, а теперь ешьте его. Ешьте! Вы что, лимонов никогда не ели? Приторно-вонючая богема. Но песни до утра, а утром бодрая пробежка к первому открывающемуся ларьку за рассветными сигаретами Астра. И все это счастье, от которого уже через полгода начинает тошнить». Вот как сама Ника вспоминала о том времени. «Я люблю большие шумные компании. Люблю быть в центре внимания, когда я в настроении. Меня окружают симпатичные люди, и я хочу кому-то из них понравиться. Хорошо танцую, Обожаю дискотеки в ночных клубах. Могу сыграть на гитаре. Ника закончила музыкальную школу по классу гитары. Просто мечта, а не девушка. По поводу выбора Никой кинематографического пути, Альберт Лиханов высказал такое мнение. Ника пошла в ВГИК на режиссуру. Честно говоря, я был удивлен, потому что режиссер, особенно в кино, это менеджер, организатор. То есть это должен быть прежде всего мужчина. Мне казалось, что Ника и тут не в ту сторону шла. Но как можно было на нее повлиять? Я не пророк и не мог сказать ей: «Ника, иди не туда». Мы все становимся только констататорами происходящих событий. Мы идем за событиями, мы ведь их не предсказываем. Рассказывает Алена Галич. Во ВГИК Ника не поступила, потому что Майя не удосужилась пойти к ректору и сказать, что девочка не может нормально писать, что у нее скоропись, что она лауреат и тому подобное. Поэтому ее зачислили вольнослушательницей. Ника стеснялась того, что была плохо одета. А учились с ней дети престижных родителей. Филипп Янковский, Оксана Арбузова, Ксения Качалова и другие. «Я была никому не нужна», — говорила Ника. «Никто меня не знал, никто со мной не общался. Я была там изгоем. Решила все к черту и после первой сессии подала заявление об уходе». «Только поэтому?» — спросила я. «Да я ничего не делала и не хотела делать. Я их стеснялась, была зажата, и мне каждый раз было очень стыдно». Насколько мне известно, Ника — человек не робкого десятка. И какие бы знаменитые фамилии ни были у ее соучеников, она, мечтавшая стать актрисой, наоборот, должна была учиться и работать над собой так, чтобы доказать им свое право выходить на сцену и входить в кадр как минимум наравне с ними. Но учиться и работать над собой ее не приучили с детства. Решили, что это ни к чему при таких поэтических успехах. Но успехи закончились, а навыков учебы как не было, так и нет. Подумать только, чтобы получить среднее образование, Ника прошла через 4 школы, 2 в Ялте и 2 в Москве, не привыкнув ни к одной из них и толком ничему не научившись. По той же причине она бросила в ВГИК, а позже и Московский институт, университет культуры, так и оставшись без высшего образования. В ответ на запрос, была ли Ника студенткой, отдел делопроизводства ВГИКа ответил следующее. По поводу информации относительно поэтессы Торбиной Н.Г. сообщаем, что никаких материалов о том, что она когда-либо обучалась во ВГИКе, не найдено. Это письмо не более чем отписка, так как по свидетельству Бурыкина весной 1991 года он вместе с Майей ездил во ВГИК и рассматривал имеющиеся там документы Ники. По другим сведениям, она за 2 месяца до окончания первого курса забрала документы из института. Ее якобы не устраивал уровень преподавания в нем. Она считала, что учат там непрофессионально. В беседе с Косульниковым на вопрос «Зачем ты это сделала?» Ника ответила: «В какой-то момент я вдруг физически почувствовала, как все катится под откос, как жизнь между пальцами протекает. За душой у меня тогда было не по годам много всего. Я с самого детства чувствовала этот непонятный груз. Он жил во мне. Он давал сил, хотя давил и мучил временами. И вот я поняла, что все это может скучно сдуться, как старый воздушный шарик». Однако подобное разъяснение причин ухода из ВГИКа принять нельзя. Ведь Ника мечтала об артистической карьере. Истинную причину читатели узнают уже в следующей главе. После поездки в Америку в творческой жизни Ники не произошло никаких значимых событий, если не считать выхода второй ее книги стихов «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», изданной за счет Советского детского фонда издательством «Дом» в 1991 году. Примечание. Турбина. «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», предисловие Лиханова, иллюстрации Розова, Москва, дом, 1990 год, 200 страниц с иллюстрациями. Конец примечания. Вот что написал председатель этого фонда Альберт Лиханов в предисловии к этой книге. Привожу в сокращенном виде. Эта книга – первая в новой серии «Книги детей». Ника Турбина. Почему именно она? Потому что стихи ее по-настоящему талантливые рождались уже в том возрасте, когда только учатся читать. Стихи четырехлетнего человека. Это, пожалуй, эмоциональный феномен. Феномен редкостного восприятия мира, преломляющегося в изящные рифмованные строки. Изящные, но за ними далеко не светлое, порой даже тягостное мироощущение. Да, у каждого ребенка есть в жизни проблемы. Проблемы и беды, от которых пытаются защитить их мама и папа, тот взрослый, что рядом. Далеко не всегда, правда, это получается. Поэзия Ники тому подтверждение. Строчки Ники очень-очень нужны взрослым. Особенно тем, а их, увы, так много, кому хронически недостает времени на собственных детей. Нужны срочно, как лекарство. Хотя убежден, поэзия Ники Турбиной будет понятна не всем. Справедливо ли мы отказываем миру детства в серьезности? Не забыли ли мы в буднях, так сказать, великих строек о том, каков этот мир? А он сложен, странен порой, и так чист по сравнению с нашим взрослым. Это о нас, наверное, написала Ника 6 лет назад. О, как мы редко говорим друг другу надежные и нужные слова. Еще реже говорим мы их детям. А дети бывают разные. Трудные и ершистые, странные и неожиданные. Но дети добры, и не по их вине приходят в 8 лет такие мысли. «Не ждите!» Слышите? «Не ждите!» «Детство убежало от меня!» А год спустя «Я детство на руки возьму и жизнь свою ему верну». Давайте мы, взрослые, почаще будем брать на руки детство. Давайте. Тогда и старость наша будет спокойнее.